Киваю, а сам о другом думаю. Артефакты, как я им светанулся. Надо бы сделать так, чтобы обо мне, в вашей разборке, речи не шло. Разговоры то о вашей бойне будут, да и вы не утерпите, и объяснять всем надо, почему теперь вы этих подземных хранилищах главенствуете. Так ведь? Спрашиваю я. Гнус попытался встрять, но наткнулся на предупреждающий взгляд жмыха. Из наших ребят, о тебе и твоей роли в сегодняшних разборках, никто и слова не проронит. Все понимают, чем мы тебе обязаны. Девки тоже будут молчать. Они теперь свободные, даже та, как ты там ее назвал, коза. Парни улыбаются. Я пожал плечами, ну соглашусь, не очень красиво вышло. Так вели ее на веревке, а она упиралась. Упертая, веревка, значит коза. Хохот стоит, и я сам улыбаюсь. А хорошо, что там ребята делали с пленными бандитами, даже не знаю и знать не хочу. Я со жмыхом и парой ребят брать логово банды Виста ушли, а на месте схватки остался командовать, пришедший в себя, Гнус. Котомку я ему оставлять не стал, что что-то тронет он у меня, я даже не думал. Нет, но куда я метатель положу? Так жмыху и сказал. Стрелять не пришлось, раненый пацан на ноги встать не смог, бредил. Остальные пацаны нашего возраста и не думали сопротивляться, они тут же решили присоединиться к ватаге жмыха, только узнав, что Вист и его приспешники больше никого и никогда не обидят. Девчонки, бедные и замордованные, как тени сновали по подземному помещению, как призраки, исхудавшие и полуголые. Я остался охранять захваченный плацдарм. Раненый отходил. Тяжко, трудно и страшно. Промучится еще пару дней, если ребята сами его не добьют. Говорят, что он тварью был еще хуже, чем тот же Шек. Девчонки, с моей подачи, тряпок разных нанесли. Заставил их выбрать себе одежду и еще одной девчонки, которая коза. Потом перетряс свою котомку. Трав там у меня с собой целебных было всегда достаточно. Неприкосновенный носимый запас. Приказал мыть чаны, что нашлись где-то в углу, благо, недалеко от этого подземного помещения бил родничок. Что интересно, таких вот полуискусственных пещерок в городе, оказывается, очень много и хорошо, что тут спуск в подземелье завален. Крысы на поверхность тут не вылезают. С этой стороны опасности нет. Я промыл голову настоем трав и переоделся. Уже второй раз. У банды тут что-то в виде склада старьевщика было. Ворованные вещи, потом скупщикам толкали или то, что с жертв грабежей снимали. Вначале, мне взамен моих рубахи и штанов, испорченных кровью и навозом, сняли с пленных более-менее приличные вещи. Я сейчас даже почти в новых легких сандалиях рассекаю, что на голую ногу носится. Удобная простая надежная летняя обувь. Штаны, правда, немножко большими были, как и рубаха, зато целыми и почти чистыми. На голову косынку повязали, рану и повязку на ней прикрыть, как пираты носят. Серьги мне только в ухо и в нос не хватает. А потом уже тут мне девчонки по росту и по размеру одежду подобрали. Даже вот безрукавку нашли, на спине даже металлические вставки есть. Дал команду готовить еду, и в других жбанах воду кипятить. Наши парни сильно пострадали, и теперь всем им придется пройти через промывание ран и ушибов настоем трав, который я дал девчонкам заварить. Одну, самую бойкую, к травнице нашей отправил, дав денег, чтобы лечебной мази прикупила. Посчитал, что серебряного хватит. Девчонки за это время так преобразились, что и не вспомнить теперь тех замухрышек, которых я тут еще пару часов назад встретил. Приоделись, поели, помылись, расчесались, повеселели, и даже разрешил украшений себе немного взять. Что ж это за девочки, у которых даже захудалого колечка нет? Каюсь, сидеть и ждать ребят просто так, ничего не делая, я не смог. Прав Кир, не умею я сидеть на попе ровно. Облазил все закутки помещений. Кроме самого большого, где и обитала вся банда, были и другие маленькие, где легко можно было сделать схроны. Вот и нашел я три таких захоронки. Денег не нашел, но вот украшений, пару жмений обнаружил. Остатки потом, жмых прибрал. Мое решение приодеть девчат, он принял спокойно. Когда ребята, уже к вечеру, добрались до базы со всеми ранеными, пострадавшими и пленными, я уже устал ждать и подумывал и вовсе сорваться по своим делам, тем более, они у меня были. И что заметил, из пленных всего трое и наши не все прибыли. Но все расспросы оставил на потом. Занимались кормежкой ребят, перевязками, лечением и промыванием ран. Масть очень пригодилась, как и прикупленные, дополнительно, чистые тряпки на бинты. И вот теперь с руководством ваташки общаемся. Насчет тебя не волнуйся. Этим уродом мы уже и так, почти всем, языки поподрезали. И видя изумление у меня на лице, продолжил. Они нам такую же судьбу готовили. Тех троих, что с собой привели, а это те, кто делами занимался по продаже всего в банде у Виста, допросим, вытащим из них все нычки и схроны, они тоже в расход. Нет, не убьем, язык и уши срежем, глаз один наставим, лицо попортим, ноги перебьем, чтобы бегать не мог и руки, чтобы драться, и на паперть, деньги зарабатывать, жестко говорит жмых. Меня мутит, но понимаю, что и по-другому нельзя. По-другому, этим гадам светила бы только смерть, а так еще поживут. Что другим сулили сами и получили, в итоге. Виста и его главных приспешников добили. Могли попытаться отомстить. За ними явно кто-то был, слишком нагло действовали. Не боялись, что с ответкой и претензиями к ним придут. А вы сами не боитесь, спрашиваю я. Гнус только скалится в ответ, а вот жмых ответил. А чего бояться? Жизнь у нас и так не сахар, а сюда никто и не полезет. Днище. Я вспомнил свои недавние приключения, а из нищих взрослых, что банды сколачивают. Уточняю я, жмых так небрежно отмахивается. Шуганем, да и слухи о том, что мы банду Виста уничтожили и их бывшие бойцы теперь на паперти на нас работают, лучше любой защиты сработают. Как и говорил, старшаки в наши дела не рискнут сунуться. А может, кто из охраны в деле был? Уточняю я, вряд ли, тут дно, нам терять нечего. А чтобы ему дом спалили, никто не захочет. Мы же на рынке не воруем почти, мы работаем. Помогайки и девчонок своих под мужиков подкладывать не собираемся. Сами решат для себя такую участь. Это их дело, а заставлять не будем. Так что насчет себя не волнуйся, о тебе и знать никто не будет. Но помни, мы все у тебя в неоплатном долгу. Молю богов и хвалу им пою, что тебя, в тот момент, боги сами сюда направили. Ага, смеюсь я, прямо под комок конского навоза. И мы опять все весело смеемся. А что, сытые довольные? Ну, пострадали немного, бывает. Я вон и вовсе пострадал из-за своей невнимательности. Мы тут прошерстили по их нычкам, говорит жмых, что Вист, перед смертью, что остальные, они многое нам понарассказали. Пыток никто не выдержал. Хотим поделиться с тобой хабаром. Денег, правда, не очень много, но мы решили, что два золотом, ты точно заработал. А во, немного, скажу тоже. Я тут из-за золотого собираюсь в подземелье за крысятиной лезть, а они, немного. И это еще не все, говорит Гнус. У Виста настоящий артефакт был, он умел ими пользоваться. У тебя тоже артефакт, и кивает, на торчащий из котомки, приклад метателя. Кольцо я уже снял, в поясном кармашке, в подвесной системе лежит. А вот это уже интересно. И что за артефакт? Уточняю я. Светляк. Тут у них большой осветитель. Где-то своровали, но он громоздкий. Удобно ночью, объясняет мне жмых. Я смотрю на потолок помещения. Шар, в два моих кулака, уже с пару часов висит на полом, у самого потолка, давая свет и тепло. А это переносной, на пальце носили. Перстень с камнем. Вставку сделали, чтобы поменьше диаметр был, чтобы с пальца не соскакивал. Гнус покопался у себя за пазухой и теперь на ладони своей показывал кольцо с белым камнем. Именно такое я видел на руке у Виста. Забирай, разберешься с этим сам. Да, Качает головой жмых. Нам он все равно без надобности. Хорошо, хоть большой сам включается и выключается, как темень настает. Но девчонки говорят, что ровно 4 часа светит и все, до завтра. Так что спать будем, пока не рассветет. Вход закрыли на засов. Черный ход тоже проверили, чтобы никто не смог его открыть. Там у меня пару пацанов в коридоре спят. Что ж, не лишней будет такая мера предосторожности, думаю я. А вот что касается светящегося артефакта, так это же прекрасно, а то, как вспомню, как я в тот раз крысу разделывал, так плеваться хочется. Кстати, это не вся моя добыча, доставшаяся в ходе дележа хабара. Большой переносной мешок с двумя лямками, которые еще и регулируются, и стяжным ремнем на груди. Его можно с грузом на спину закидывать и лямки через плечи надевать. По объему я прикинул, целых 2 крысиных туши туда легко влезть может. Материал плотный, но не кожа. Но интересно то, что он воду не пропускает, от слова, совсем. Для моих нужд самый раз пойдет. Вот еще тесак выделили, но я его, на кинжал длинный сменял. Благо, последний, украшений никаких не имеет, ни на рукояти кинжала, ни на длинных ножнах. Рукоять из темного серебра и вставки, обтянутые черной кожей, точь-в-точь, как и сами ножны. Лезвие длинное, с мое предплечье будет с вытянутой ладонью вместе. Для меня, теперешнего, меч, узкий тонкий, прямой и обоюдоострый. Подвеска имеется, чтобы крепить к поясу или на специальный подвес. А ведь он у меня есть. Я его, когда в руки взял, то знания так и полились. И вот теперь будет у меня за спиной висеть на специальном подвесе, но рукоятью вниз. Мне длинные руки хватает, чтобы его при надобности быстро вытащить. Вот с тем, чтобы вернуть его обратно, дела обстоят похуже, но это не беда, справлюсь. Вот сижу и думаю, дедушка Хе мне тоже чехол кожаный обещал сделать для метателя и тоже предлагает его за спину крепить. Тем более, подвес с поясом он мне для этих целей и делал. Вот только, точно, я в таком виде по городу ходить не буду. Максимум, завтра в сумерках в таком виде, прилично одетым, до своего схрона добегу. Но подвес у меня теперь одет на рубаху, а прикрывает его безрукавка. Но все равно, пока не повзрослею и не подрасту, для всех я буду босоногий беспризорник. Легче выжить. Кручу перстень в руках. Красивый. Вставка из бронзы сделана, желтая или нет. Вставка тут из золота, говорит мне гнус. Оно, говорят знающие люди, лучше многих металлов, магию пропускает. Во мне нет магии, отвечаю я. Вчера только проверяли, опять. Пацаны кивают, соглашаясь. Все помнит, что я через городские ворота проходил и артефакт, установленный в проеме ворот, на меня никак не среагировал. Но артефактами ты же управляешь, задает закономерный вопрос жмых. Киваю, а чего уже скрывать? Но я не знаю, как это у меня получается. Жмых только отмахивается. Открою тебе секрет, смеется он, а никто толком и не знает и не понимает, как они это делают. Просто одни умеют управлять артефактами, а другие нет. И последних, в 1000 раз больше. Помолчали. Девчонки вьются около нас. Парни, в основном, все уже спят. Одни мы бодрствуем. Так есть что обсудить. Тем более я сказал, что с самого раннего утра я их покину. У меня дела. Какие, никто не спрашивает, хотя вижу, что всем интересно теперь все, что со мной связано. Девчонки распушили волосы, прихорашиваются. В этом мире, обладание женщиной – это статус, а статус женщины – это половина статуса, который в обществе занимает ее мужчина. Дети играют во взрослые игры. Сейчас официально, типа спим вместе, чтобы не замерзнуть. Ну, а подрастут, то кому и как повезет. Женщины – существа, умеющие приспосабливаться. Меня многие об этом предупреждали. Вот и сейчас, самая старшая и с уже выступающими женскими отличительными особенностями, стелит постель жмыху и угнуса номер 3. Я, оказывается, не то чтобы второй, нет, как и жмых первый. Просто я не претендую на первенство, но жмых меня в лидеры сам определил. Так что я сегодня не замерзну, грелка будет у меня на все тело, причем впервые в жизни. Волнуюсь ли я? А вы как думаете? Да и жмых, думаю, таким хитрым способом хочет меня к своей ваташке привязать. Понравится спать с бабой, значит, чаще буду друзей навещать, а то, что я сегодня для них сделал, его очень впечатлило. Надеюсь, что будут все они держать свое слово и информация обо мне и моих боевых артефактах по городу не разойдется. Проговорили, наверное, еще с часа два. Девчонки поесть подносит, сегодня мы имеем право, обсуждали все, в основном обсасывали проблемы зарабатывания денег и как на них зимой нам выжить. Вопросы выживания, главные. Чувствую теперь, если с крысами разрешится проблема охоты, то и сюда трофей носить буду, хотя бы для того, чтобы свою грелку кормить, а то вон, как глазками зыркает. Ведь ели, но взгляд так и остается испуганно голодным. Коза, никому в постель не пошла. Гордячка. Жмых говорит, как она сказала, что она дворянка, просто потерялась во время нашествия орков. Что ж, легко можно поверить. И что ты с ней собираешься делать? Спрашиваю я. Не будет работать, как все, выгоню. Я не мать Тереза. Сурово отвечает жмых. На паперть. Уточняю я. Пожимает плечами. А мне все равно, каждый, в атагу, должен свой труд вкладывать. Кто своим телом зарабатывает, кто руками, а кто и головой. Сидеть только тут на месте, не дам. Все хотят в тепле и у котла быть, а кто-то же должен и приносить то, что можно поесть или одеть. Это нам сейчас повезло. Вист еще не успел пристроить награбленное. Чем нам теперь придется заниматься? Но это я решу, есть куда все сбагрить. А вот дальше, надо будет думать, на что всем нам жить, сам видишь, народу-то прибавилось и много. Вы, я смотрю, всю малышню с собой увели. Киваю я, совсем уж малявки, среди которых были, в основном, одни девчонки. А как их бросишь? Вздыхает жмых, сам с таких лет по улице мотаюсь, чего только пришлось пережить, знаю, каково им. А насчет козы? Задумчиво говорю я. Узнай у нее, помнит ли она полное название рода, где жила, где есть родственники. Если и правда, благородная, то есть шанс неплохо заработать на том, чтобы ее вернуть родственникам. Подумаю. Отвечает односложно жмых. Помолчали. Гнус стал уже кимарить сидя, но не уходит. Пошли спать, говорю я, и еще одно. Жмых смотрит на меня. Мне бы прощу того пацана, что стрелял в меня котяками конскими и все выстрелы к ней. Есть у меня насчет нее мысли, как мне ее использовать в своей охоте. Жмых хлопает мне по плечу. Ты что решил, что я тебе кусок веревки крученной зажму? Ты вон кучу серебра нашел и из нее только девчонкам что-то раздал, а себе и колечко даже не взял. Не волнуйся, сейчас распоряжусь. А так, давай спать, сегодня был очень тяжелый день. Да, вздыхает и улыбается дружок жмыха, зато, какой прибыльный, ржет неунывающий гнус. Кольцо светляка на средний палец руки только налез, с остальных спадал. А вот и моя сегодняшняя Лешка. Ты смотри, плед, а под ним, судя по мягкости, то ли матрас из овечьей шерсти или и вовсе, сшитая кожа из такой же шерстью. Подушка настоящая, пуховая, и одеяло большое. В голове укладываю свою котомку. Там мое основное оружие. А вот и еще кто-то карабкается ко мне. Улыбаюсь одними только уголками губ. Грелка. Днем знакомились. Тина вроде. Девчонка, лет на 6 меня старше. Разбитная девчонка и уже женщина. Увы, все они тут такие, кто достался от виста. Портили девок гады, во взрослых играли. Одна коза, по слухам, еще девочка. Увы, всего пришлось насмотреться за время путешествия с караваном. Меня этим уже не удивить. Вдвоем теплее, улыбается она. Да кто бы спорил. Прижимается ко мне всем телом. Улеглась мне на плечо. Я прощу, в мешочке, тебе на сумку положила. Мне вождь сказал тебе передать, шепчет мне в ухо. Спасибо, отвечаю я. Мне завтра рано вставать, сразу предупреждаю я ее. Мне тоже, готовить будем. С новенькой. Светляк погас. Горит костерок посреди помещения, около него сидит дежурная смена, у каждого расписано время. Но эти дни на посту только мальцы, у них одна задача, не спать и в случае чего, будить старших. Усталость берет свое. В шею сопит уснувшая девчонка. Тепло. Обнявшись лежать, на удивление приятно. Голова немного побаливает и зудит место, где моя черепушка с камнем встретилась. Если будет нагноение, придется идти к тетке-травнице. Знаю, что она еще и знахаршей подрабатывает, но это уже завтра, а теперь спать. Глава вторая. Как же хорошо просыпаться в тепле. Еле продираю глаза. Меня тормошат. Нов, рассвет забрезжил. Это я попросил разбудить меня, как только на улице только-только сереть начнет. Дежурившие парни мою просьбу по цепочке друг дружке передавали, и вот теперь надо подниматься. Мой сосед, вернее, соседка по постели недовольно заворочилась, но ей вставать еще не скоро, это я, очень ранняя пташка. Аккуратно вылезаю из-под одеяла, прихватываю свою котомку. Большая сумка ждет меня в ногах, там ничего ценного нет, а главное – оружие. Спал я одетым. Только сбрую свою с поясом снял и безрукавку. Ну и сандалии, естественно, скинул. Если с одеждой у народа, после того, как раздербанили ухоронки бывших владельцев этих подземелий, все более-менее нормально, то вот с обувкой на детей, беда. По размеру обувь не найти. Нет ее, просто нет. Вот и жмых уже поднялся. Из-за меня попросил его поднять. В отличие от меня... Вождь спал полностью раздетым, впрочем, как и Гнус. Ну, они парни повзрослее меня и, может быть, даже, что-то могут уже в постели продемонстрировать девочкам, а мне еще до этого дожить надо. Через лет 10, ну может быть чуть пораньше, будет намного интереснее с той жетиной спать. А сейчас только и вспоминаешь, что тепло было от ее упругого тела. Худенькая, правда, она очень, ну ничего. Теперь откормим. Голова почти не болит. Пощупал там у себя наверху, повязка немного в бок ушла. Сейчас перемотаю, поем и в путь. Мне еще, почти, на другой конец города топать. А через центр не пустит, в верхний город, таким как я, хода нет. Хотя я сейчас, в своих обновках с чужого плеча и в обувке, буду почти прилично выглядеть. Да в косынке на голове а-ля пират. Гнус пытается встать, вроде очнулся, тоже поднялся. «Вот же неугомонные», — сказал же вчера, что и сам соберусь, но не согласились, решили лично проводить. Мелкота помогает сбрую надеть. «Нет, конечно, помучившись, могу и сам застегнуться и подогнать ремешки, но опять же, мучиться не хочется. Повернись спиной, слышу я, выполняю, что сказали». Крепит кинжал на ремешки к обвеске. Это можно было и сразу сделать, но лучше сейчас по фигуре все подогнать. Попрыгай, руками покрути, звучат команды. Вот и разминка. Проверяют, чтобы ничего не мешало. В пояс сыпал, в один из кармашков, деньги свои заработанные. Даже золото имеется. Да я богат. С левой стороны, в самый большой боковой кармашек, в сложенном виде упаковал прощу, еле впихнул, и 3 снаряда свинцовых в большой отсек с правой стороны. Все, пояс почти под завязку забит. Смотрю, готов. Это жмых со стороны наблюдал, как ребята мою амуницию готовили. Ну-ка повернись, ты смотри, а под жилеткой то ничего и не видно. Ну-ка кинжал выхвати. Я на удивление, легко из-за спины с тихим шелестом выхватил длинный клинок. И перетек тут же в защитную стойку. Эх, а хорошо тебя учили. Красиво получилось и опасно. Как кошак двигаешься. Тут же произнес жмых. О, кот. Усмехнулся, продравший заплывшие глаза, Гнус. Кстати, отличная кликуха, обязывающая. Я хлопнул друга по плечу. Поверь, мне Инов нравится. А я считаю, что кот тоже классно звучит, поддержал друга на жмых. Все это красиво, я про твой обрез и безрукавку, но чего-то не хватает. Чего там мне может не хватать? Я что-то с просонья плохо соображаю. В руках вождя появился нож в ножнах. Я пригляделся, да это же вчерашний свинорез. В пару к кинжалу, протягивает он мне черного красавца. Мощный и по цвету подходит друг другу. Тем более помню, как Киря рассказывал, что ты ему показывал, как двумя клинками сразу работать. Я вздыхаю. У меня плохо этот комплекс пока получается. Вспоминается, но получается плохо. Вот и будешь тренироваться, поддержал главаря, Гнус. Бери, не вредничай. У нас теперь этого добра хватает. Даже вон девчонкам по клинку маленькому выдали. Я удивленно смотрю на жмыха и козе. Она же бешеная, смеюсь я. О, точно, верная кликуха, для козы, ржет во все горло Гнус. Посмеялись, да увидела, что не заримся на ее сомнительные прелести, а дали помыться и одеться, успокоилась. Потом смотрит так на меня. Я с ней переговорю. Есть мысли у тебя, через кого можно узнать насчет благородных? Это жмых меня спрашивает насчет козы и ее родственников. О, мысля. Ты знаешь, мне показался трактирщик Кир серьезным дядькой и справедливым. А дело реально денежное, если девчонка не свистит. Вот только вам, напрямую, серьезных денег никто не заплатит. Придут и отберут девчонку, а вот с трактирщиком так поступить не смогут. Он гражданин. Можно, конечно, через ваших старшаков, но они воры, и когда такое было, чтобы они деньги кому отдавали? Они их обычно забирать, мастаки. Так что однозначно, если и пробовать решать этот вопрос, то через дядюшку Кира. Я выжидающе смотрю на жмыха. Вождь думает, да, через старшаков не вариант, если даже и срастется дело, мы с вами денег за его решение не получим. Как поступим? Я состроил вопросительную рожицу. Как? Давай так, ты расспросами займешься, все данные запишешь. Есть, кто писать умеет. Уточняю я у жмыха. Откуда? Отвечает он. Я же прикидываю и так и этак. Если она настоящая дворянка, то тогда однозначно умеет и писать, и считать, соответственно. Заодно и проверишь. И присмотрись, грамотный человек рядом с вождем, это благо. Пока она тут, пускай займется обучением ребят. Совет бесплатный. Гнус обрадованно вскидывается. А это идея, я тоже хочу научиться и считать правильно, и писать. Ну, а читать, это вообще моя давняя мечта. Я же по слогам только умею бекать и мекать. И смотрит так, выжидающе, на вождя. Жмых подумал, даже лапой затылок почесал, впрочем, как потом и задницу. Принимается, если она шарит в этом деле, то устроим тут обучение. Скоро зима, осень, весна, большую часть времени тут на месте сидеть будем, и уже мне идею усек. Сегодня переговорю с пигалицей. Как пересечемся с тобой, расскажу. А ты с трактирщиком перетри этот вопрос, возьмется или нет. Данные дашь, но где она и у кого обитает, в тайне держи. Мало ли, как и что может завернуться. Ох, ты ж, вот же опытный у нас вождь. Я, значит, предложил ему заработать, а в случае чего, меня пытать будут, где девчонка. Я, подумаю. Отвечаю ему, а что мы хотим, он должен прикидывать все риски, он вон, за сколько душ отвечает, а я всего за одну, то есть за себя. Перекус, я спешу, у меня там и готовое мясо есть, и замоченное, как бы ни пропало, что одно, что другое. Котомку в сумку кидаем, саму сумку за спину, лямки на плечи и стягиваем их между собой ремешком на груди. Попрыгать, и не скажешь, что в мешке что-то есть. Уж больно, для такого громадного мешка, у меня вещей мало. Выпустили на улицу. Прощаемся. А мне теперь еще добраться надо. Сумерки. Отошел немного, нет, теперь я ученый. Метатель доставать не буду, а вот кольцо с ускорителем на палец наденем и ударник в руку. Проверяем, как чувствую артефакты. Отлично отзываются. А теперь можно и в путь отправляться. Наверное, я все свои лимиты на приключения превысил. Никто мальца поутру не цеплял, хотя уже кое-где и встречал прохожих, куда-то спешивших по своим делам. По дороге заскочил к парням, что с пленными остались. Меня это просил сделать Жмых. Оказывается, ребята летом тут частенько ночевали. Вот когда подходил к погорелью, пришлось доставать метатель. Неспокойно на душе было. Знакомый пустырь, тянет дымком. Туман, роса на траве. Ноги уже мокрые. Нов, ты, окрик. Понятно, есть, кому присмотреть за подходами. Точно, паренек из основного костяка ваташки Жмыха. Оказывается, Жмых их предупредил, что с утра их навестит Нов. Все просчитал. Парня вроде как Милк звать. Постарше меня, причем существенно, года 4, наверное, между нами разница. Как вы тут? Спрашиваю я. Обычно, отвечает парень, посторонних не было. Любители паперти разве что, с кулежом донимали. Глянуть на них не хочешь. Меня передернуло. Нет уж, спасибо. Никакого желания на коллег смотреть, с утра, у меня нет. А вы когда выдвигаетесь на паперть? Уточняю я. Так уже пинками разбудили, кто смог заснуть. Нам все равно по обходной улице двигать. Этих уродов через рынок теперь не проведешь. Реально, печально, на них смотреть. Сейчас друг дружку потащит. Жмых сказал, чтобы с пару декат их вообще не кормить, слишком упитанные, только водой поить, ну и что навыпрашивает из еды, все их. Они ведь теперь там, прямо у храма, жить будут. Я покивал. Тела-то куда дели? Уточняю я. Так в канализацию скинули, но по частям, просто отвечает парень. Меня начало мутить, что-то совсем не захотелось больше подробностей, вот только парень подумал совсем обратное. Так в трущобах мертвечину свежую, хорошо берут. ГМ. Рвотный позыв, но парень словно и не замечает моего состояния. Там есть загоны для пленных орков. Их в качестве рабочей силы держат. Как скот. Да, не знал. А парень между тем продолжал. Там и бабы их, и мужики. Дети рождаются, в общем, как скотину выращивают. Одно слово рабы. Кандалы, ошейники. Так вот, их там, в загонах много, а кормить чем? Вот. А человечину, эти нелюди очень уважают. Так что, в итоге, в канализацию только головы и улетели. Что не знал? Я мотаю головой. Тех, кто обитает на паперти и потом работать не может, в этих загонах и заканчивают свою жизнь. Ну и уточнение. То есть, эти. Кивок в сторону, где парни содержали ночью претендентов на работу на паперти, по сути, в будущем, корм для орков. Что-то от таких подробностей у меня волосы дыбом встают. Узнаю изнанку жизни в трущобах. Так, а что тут такого? Все в жизни имеет свою цену, говорит Милк. Не появись ты вчера так вовремя, и мы бы в тех загонах появились в скором времени. Кому нужны калеки, а те, что вчера нас били, калеки самые настоящие. Языка нет, глаз у двоих нет, про уши даже не говорю. Лицо сильно обезображено. Кто захочет, конечно, узнает бывших бойцов Виста, но поверь, им до них, впрочем, как и до нас, дела никакого не будет. Это понятно. Киваю, соглашаясь. Что-то разглагольствовать дальше мне расхотелось. Парней проведал, о делах в Аташке рассказал. Обнадежил, что ребят на новой базе ждет и кров, и постель, и еда. Распрощался и вперед, к близкой цели. И через полчаса я уже скидываю свою амуницию у себя в подземелье. Первым делом, как разгрузился, проверил, не был ли кто-то тут, в моем логове, в мое отсутствие. Все ли на месте на тех местах, как я оставлял. Заглянул в дырку в полу. Прислушался, принюхался и всматривался в сумрак подземелья. Все спокойно. Дыру прикрываем, а теперь можно и своими делами заняться. Разводим костерок. Разогреваем воду. В котелок травы, делаем настой, рану надо промыть. Сегодня купаться не стоит, хотя, если не нырять. Но рисковать не хочу, помня о возможном нагноении раны. На удивление мясо, которое готовил дедушка Хе, вполне съедобно. Подогрел на углях и в один присест приговорил его, понимая, что сегодня я в город уж точно не выберусь, да и незачем, по большому счету, то озаботился приготовлением еды на целый день. Огонь в костерке все равно поддерживать надо. Погода хмурится, может дождь ливанет, как-то неуютно стало, хоть костерок и дает тепло, но влажность, очень зябко. Доставать останки охотника не буду, если и правда застанет дождь наверху у крепостной стены, то точно промокну, а это значит мочить рану. Нет уж, дождусь, когда погодка наладится. У меня и так есть, чем заняться. Во-первых, надо пересчитать количество скопившихся у меня денег. Приятное занятие. Второе, разобраться, как запускается артефакт со светляком. Работать в подземелье без освещения очень неудобно, особенно, когда с мясом работаешь и шкуру с туши снимаешь. Порезы нам не нужны. Опять же шкуры не забыть примочить, когда отлив будет, а значит, веревочную лестницу проверить, в каком она состоянии, хотя чего ей может сделаться, она совсем новая. Я ее совсем недавно изготовил. Потренироваться в стрельбе из метателя, уж на эти цели я выделю свинцовых кругляшей. Надо проверить, насколько выстрелов хватит накопителя. Говорили, что 6, но 6 – это 3 одиночных выстрелов из двух стволов, или 6 сдвоенных выстрелов. Если честно, я так и не понял этого, из объяснений деда Хасана. В качестве мишеней можно и простые булыжники использовать, вон их, сколько в завале имеется, и стрелять в сторону чаши морского озера. Затем отобрать в тех же скоплениях булыжника, подходящих камней нужного размера. В качестве образца возьмем свинцовые шарики, снаряды для пращи. Тут я в выстрелах не стеснен, могу хоть целый день развлекаться. А руку надо бы набить. Спрашивается, зачем мне нужна проща, если есть метатель? Отвечаю, из пращи я уж точно крысу не зашибу. А у меня и не стоит такая задача из пращи прибить крысу. Мне ее достать надо. Зачем? Да вот, надо, наверное, будет. В принципе, я согласен, что проща бесполезна в условиях ходов подземелий, хотя своды там высокие. Но не в этом суть. Я вот все думаю, если удастся обнаружить крысу на расстоянии, и она меня не заметит, как мне привлечь к себе ее внимание? Зачем? Да вот, думаю, что вновь обнаружить ее рядом с моим выходом на нижний этаж больше вряд ли получится. А если я вдали от своего хода ее убью, что мне с ней тогда делать? А, вот, надо ее за собой увлечь, и главное, чтобы на одну нарваться. Будем надеяться, что старый охотник прав, которого я поил, взамен за толику знаний, что они и, правда, индивидуалисты. Вот и думаю увлечь ее за собой и, забравшись наверх, уже оттуда стрелять по крысе, причем, не абы куда, а в одно выверенное место, в голову, в череп и не с целью обязательно убить, а оглушить. Мне потеря крови не нужна. Думаю, выстрел из метателя с близкого расстояния в череп твари свинцовым кругляшом его не пробьет, а только оглушит. Выстрел, в случае чего, можно и повторить или попробовать ударить ударником в активированном состоянии. Вот и проверим, что лучше. И еще, надо удавку напасть твари из кожи соорудить и завязки на ноги, чтобы когтями не могла меня поцарапать. Я все продумал. Осталось, как следует приготовиться, все подготовить, включая оружие. Продумать, что я с собой возьму непосредственно, на нижний этаж катакомб. Да много еще вопросов продумать надо. Выйду на охоту, там мне что-то менять, будет некогда. И не стоит у меня задача, просто убить крысу, мне ее добыть надо и желательно избежать, при этом, лишних телодвижений. Все, начинаем, но вначале рану обработать, как раз настой остыл. Начнем, пожалуй. Глава 3. Сумрак подземелья. Я аккуратно приближаюсь к повороту, иду вдоль коридора, прижимаясь к стене каменного хода к его левой стороне. Из оружия у меня в руках только длинный кинжал. Свинокол оставил там, наверху, как и метатель. в пару к длинному кинжалу мой старый особый кинжал. Но пока он в ножнах, чувствую, мне просто необходимо, чтобы руки были по возможности свободны. Кинжал и в ножны можно быстро убрать или просто отбросить в сторону. Тут его вряд ли кто подберет, а вот я потом могу. А вот метатель так не отбросишь, если сильно приспичит. Боюсь его повредить, а куда деть его, не отбросив в сторону, не представляю, и чехла для него пока нет. Дедушка Хе обещался сделать, но вопрос, когда он выполнит свое обещание. Потому метатель и остался лежать около дыры в полу, в комнате, где спуск на нижние ряды подземелья. На ногах мягкие туфли, которые мне сделал дедушка Кирим. Они мягкие и очень удобные. Одновременно подошва плотная, даже камешки, что иногда попадаются под ноги на ровном полу подземелья, я ступней почти не чувствую. Задницу прикрывают полуштаны, то есть, штаны с короткими штанинами. Дедушка Кирим их подштанниками называл. Очень удобные. Штанины чуть ниже колен опускаются, а дальше ноги голые, вплоть до самих туфель. Сверху рубаха, на плечах подвес весит, пояс полон всяких приблуд в кармашках. Тут и ударник примостился, и проща со снарядами к ней, и выстрелы для метателя. Причем, как свинцовых шариков насыпал, так и стальных. С правой стороны на поясе мой старый верный кинжальчик болтается. Ножны от большого кинжала, что теперь мне полумеч заменяет, прикреплены на обвесе, на спине, причем так, чтобы рукоять кинжала, когда он воткнут в ножны, смотрела в пол. На пальце артефакт с ускорителем, подарок господина Хасана. Вот и все мое снаряжение. Когда заберу у дедушки Кирима чехол для метателя, который он обещал сделать, буду с собой на выход в подземелье брать и его, а сейчас я посчитал, что мне более важно, чтобы руки были, по возможности, свободны. Вчера, до самого вечера, подготовкой к охоте занимался. Практически, все ранее намеченные дела удалось воплотить в жизнь. Дождь так и не начался, так что спустился вниз в нижние подземелья, собрал в мешок останки бывшего охотника, вылез на верхотуру и прямо у самой крепостной стены, рядом с могилой Арчанки, прикопал останки этого, неизвестного мне человека, которому я все равно, очень благодарен. Притопил все старые кожи, в планах, на ближайшие дни, оттащить их все дедушке Кириму. Долго разбирался с артефактом, который отдали мне пацаны. Светляк все никак не удавалось запустить. Провозился почти час, не меньше, прежде чем что-то слетело с моей руки на палец, на котором было надето это большое красивое кольцо. Бац! Как же ярко стало, я даже зажмурился от неожиданности, но свет не обжигает глаза, как после применения мной, моего варианта светляка. Там у меня получается сильная ярчайшая вспышка, а тут льется откуда-то сверху, мягкий приятный свет. Поднял глаза. Шарик с мой кулак величиной практически над головой висит. Все вокруг отлично освещает своим свечением. Поднялся на ноги. Шарик приподнялся еще выше. Сделал пару шагов. Яркий шарик двигается, строго за мной, заняв определенное местоположение относительно моего туловища.